второй половине первого тысячелетия нашей эры Мезоамерика, особенно горные районы, вступают в полосу политической турбулентности. И это связано, по-видимому, во-первых, с теми изменениями, которые претерпевают сами мезоамериканские государства, политический кризис, династическая борьба, может быть, экономические трудности. Во-вторых, здесь важную роль играют и климатические факторы, изменение климата общее, которое затрагивает прежде всего северную периферию Мезоамерики, нынешнюю территорию там, Северной Мексики, на которой происходит явление, которое климатологи называют обычно аридизацией. Сокращение количества осадков, сокращение плодородных почв, сокращение земель с плодородными почвами, сокращение, соответственно, растительного покрова и наступление полупустынь и пустынь. В результате этого те люди, которые жили на этой северной границе Мезоамерики, они либо вынуждены сосредотачиваться в каких-то отдельных районах, которые сохранили условия для жизни и для земледелия, либо они начинают мигрировать на юг. Это не такие мигранты, как кочевники, скажем, в истории Евразии. Это не массовые миграции там, сотен тысяч людей или там, десятков тысяч людей. Это небольшие группы людей, которые там, проникают потихоньку в уже освоенные районы, значит, инфильтрируются таким образом, занимают самые неудачные, наверное, самые неблагоприятные для жизни места. Но при этом они все равно создают вот в уже существующих мезоамериканских государствах определенную проблему социальную, определенную проблему политическую, да, и определенную проблему экономическую. Потому что что делать с этими мигрантами, сложно сказать. И это вот два этих фактора, внутренние проблемы и проникновение населения мигрирующего, они в конечном счете приводят к тому, что в 7-8 веках нашей эры все крупные мезоамериканские государства более раннего периода, классические государства, прежде всего Теотиоаканская империя, кризис которой наступил еще в 6 веке нашей эры, потом Сапотекское государство с центром Монтальбани, другие государства, располагавшиеся на территории Мезоамерики горной, они вступают в эпоху, которая в мезоамериканской историографии обозначается двумя терминами. С одной стороны, это время, которое называют эпиклассическим периодом, то есть это конец классической эпохи, закат в определенном смысле классических государств. С другой стороны, очень популярным термином, особенно в американской археологии и в американской истории, стал термин «балканизация». Это, естественно, от Балканского полуострова. Под балканизацией подразумевается не просто децентрализация, не просто распад государств на мелкие более политические объединения, но и постоянные войны между этими государствами. Вот подробности этого процесса там, с деталями, скажем, с именами правителей, с именами там, соперничающих родов или династий, с именами там, руководителей крестьянских войн, условно, если таковые были, мы подробностей этих не знаем, потому что письменности центрально-мексиканские пока не дешифрованы. Но, тем не менее, процесс, в общем, мы видим довольно наглядно. Где-то в середине или, может, 6 века, или, может быть, там, ближе к концу 2-3 6 века, происходит политический и, очевидно, династический кризис в Теотиуакане. И город, этот мегаполис, крупнейший город не только там Мексики, Мезоамерики, но и вообще, пожалуй, всей доколумбовой Америки, на тот момент один из крупнейших городов мира с населением там свыше 100 тысяч человек, этот город не просто приходит в упадок. Мы видим результат падения, связанного явно с насильственными действиями. Центральная часть города, центральная часть Теотиуакана была там, в некоторой степени старательно, в некоторой степени избирательно сожжена. Причем пожары эти затронули прежде всего там, дворцовые комплексы, постройки, связанные там, с культом правителя, в то время как основная часть города, городская периферия, этим была не затронута. То есть это не нашествие чужеземцев, безусловно, мы это можем определить по этим материальным останкам. Это не какой-то социальный конфликт, потому что в таком случае мы видели бы естественно, по всему городу разрушение. Это, очевидно, конфликт палестинский, может быть, династический, на две династии там, или две ветви правящей династии схватились. Ну вот одна победила другую и уничтожила дворцовые комплексы, значит, разрушила постройки, связанные с культом правителей, с идеологией. И это та отправная точка, вслед за которой мы видим вот распад всей этой богатой, такой большой могущественной системы, потому что, очевидно, Теотиуаканская империя распадается, появляется много соперничающих центров там, в бывших провинциях, даже в самой долине Мехико рядом с Теотиуаканом появляются новые городские центры. И все те государства, которые связаны с Теотиуаканом, там, торговыми отношениями или отношениями зависимости политической, или наоборот, которые являются соперниками Теотиуакана, они тоже испытывают трудности, потому что политическая карта меняется. В итоге Теотиуакан, да, он не оставляется, город, он, да, не забрасывается. Население потихоньку сокращается, судя по всему, оно там, из самого города, поскольку центральная власть ослабла, расселяется там, по долине Мехико. Мы видим, как там, со 125 тысяч человек сокращается там, сначала до нескольких десятков тысяч человек, потом там, до 30-40 тысяч человек. И на протяжении 7 и даже значительной части 8 века это по-прежнему столица, ну такая, да, уже виртуальная столица бывшей империи. Зато растут города вот на бывшей периферии, и это новые центры, мы знаем их по археологическим названиям. Из них самые важные это Шичикалька в штате Морелос, кроме того, это комплекс два города, один из которых был центром административным, политическим, второй, по-видимому, центром ритуальным. Шичитекатль или Какашла на территории нынешнего штата Тлашкала. И прежний теотиуаканский соперник, который мы знаем как археологический памятник Кантана, тоже вот на этом фоне в 7-8 веках особенно сильно растет. Чем они все отличаются, эти центры? Они все связаны с, вот, с этим процессом балканизации, с войной. Теотиуакан сам был в этом смысле государством довольно воинственным, Теотиуаканская империя была очень сильно милитаризована, но такого уровня, как мы видим вот в этих эпиклассических государствах 7, 8, там, значительной части 9 века, мы в Теотиуакане наблюдаем. Все крупные поселения окружены стенами, они все располагаются на вершине холмов или на вершине гор, сложные системы оборонительных сооружений, массовые изображения военных действий, пленников, культ, связанный там, с культом священной войны, который появился еще в Теотиуакане, еще больше развивается. И вот, да, Какашла, как бы, да, вторая половина политического, того комплекса, который был политическим центром Тлашкалы и Пуэблы, это очень интересный памятник. Там совершенно потрясающие фрески, росписи настенные, которые изображают войну. Это столкновение между двумя соперничающими группировками, люди там с копьями, со щитами, в панцирях. Одни из них одеты в шкуры ягуаров, да, и представляют собой таких воинов-ягуаров. Другие представляют собой воинов, которые одеты, выглядят как орлы, да, такие воины-орлы. На них там перья, значит, у них шлемы в виде голов орлов, там когти орлиные на ногах и так далее. Это неподалеку, относительно неподалеку от современного Мехико, да, современный штат Тласкала мексиканский, но при этом эти росписи выполнены абсолютно в майяском стиле. Явно, что рисовали это люди, которые научились рисовать, значит, вот в каких-то художественных мастерских майя. Это, да, больше 1000 километров на юго-восток. Каким образом туда попали майяские мастера, мы не знаем. То ли они были захвачены в плен, то ли их прислал какой-то там из союзников, то ли, не знаю, их специально заказали, чтобы они приехали, поработали, как там в Ренессансе, в эпоху Ренессанса Леонардо да Винчи работал на французского короля. Но при этом там, да, росписи в стиле абсолютно майяском, это видно прекрасно, но тексты иероглифические выполнены не иероглифами майя, а выполнены при помощи местной иероглифической письменности. То есть явно, что заказ это был местный, сообщение о победе этой великой, она где-то датируется концом 8 века, там 780-е годы. Значит, сообщение было создано местным правителем, описывая его деяния, но работали на него люди вот абсолютно иные. Это один из самых масштабных, наверное, батальных памятников вообще в истории человечества, потому что там представлена не просто битва, она представлена вот, битва в действии. в какой-то степени как раз, может быть, напоминает там батальные сцены эпохи Ренессанса там, или европейские батальные сцены 17 века. Там все в динамике. Видно, как побежденные страдают, победители, значит, триумфаторы, они торжествуют. И в этом смысле, конечно, вот, да, военное искусство и вся та сфера, которая связана с войной, и все эти государства, все эти крупные политические центры, эпиклассические, которые вырастают на руинах Теотиоаканской империи, они тоже в конечном счете терпят военное поражение, потому что мы видим следы пожаров, мы видим следы захватов, мы видим следы там, уничтоженных построек и так далее. Похожая картина наблюдается и у сапотеков, например, в долине Оахаки. Там мы видим постепенный упадок Монте-Альбана, крупнейшей столицы. Там не отмечается там, следов, скажем, пожаров и столкновений военных, но очень хорошо видно, как в рамках этого бывшего единого сапотекского государства вырастает много разных политических центров. Они, правда, больше ориентированы не на войну, хотя война, конечно, между ними, безусловно, велась. Их главная задача, этих новых элит, там бывших региональных правителей, доказать, что они связаны родственными узами с прежней царской династией Монте-Альбана. Поэтому их основной тип памятников, который встречается, письменных и одновременно иконографических, иногда идеологических, это такие небольшие панели, на которых изображены пары, там жена, соответственно, и муж. Иногда это может быть несколько регистров, то есть несколько поколений, такие своеобразные генеалогии. Значит, и они всегда изображены либо приносящими ритуалы какие-то, либо заключающими там, брачный союз. И очень часто эти изображения сопровождаются иероглифическими надписями, с патекскими иероглифами. Это перечисление правителей, генеалогии, там даты иногда встречаются. И судя по всему, все это в определенном смысле попытка показать, что эти вот новые вырастающие княжеские династии, небольшие государства, они имеют право на власть, которая дается им там не потому, что они великие воители, не потому, что они там проводят ритуалы, а потому, что они генеалогически связаны с какой-то более древней царской династией. Похожие процессы децентрализации, распада государств мы видим, в общем-то, не только в этих двух регионах, в Центральной Мексике и в Оахаке, но они наблюдаются и по всей Мезоамерике. Интересно, что процесс кризиса этой системы государственной и процесс распада политических образований, он в Центральной Мексике и в Оахаке, то есть в горной части Мезоамерики, он наблюдается раньше, чем, скажем, у майя. Мы видим эту ситуацию с второй половины VI, на протяжении VII-VIII века. В это время у майя как раз наоборот идет война за гегемонию. Наиболее крупные царства со столицами в Гуатемале и Тикале наоборот пытаются бороться за создание там общемайяских держав военных. И кризис у майя, который приводит к тому явлению, которое называется коллапс классической цивилизации майя, это уже начало IX века, первая треть IX века и дальше к X веку. Очень интересно, почему эти два процесса они синхронизированы, хотя, казалось бы, в этом смысле там майяское общество и майяская цивилизация, расположенная в джунглях, в тропическом лесу, была более подвержена там, экологическому воздействию, была более подвержена кризисам экономическим, политическим. Но наоборот, здесь как раз общество оказалось более стабильным. И в результате мы видим ситуацию такую очень интересную. Разваливается сначала Теотиоаканская империя, потом распадаются те государства, которые создались на ее оломках. Мигранты, о которых мы говорили в начале, они потихонечку занимают лучшие места. Если поначалу они живут там на вершинах холмов, или на склонах холмов, где мало воды, где плохие почвы, то теперь в условиях нестабильности эти мигранты, видимо, оказываются более сплоченными, они демонстрируют какую-то большую солидарность. И мы видим, как они начинают потихоньку занимать крупные поселения, строить свои центры политические, и превращаются постепенно уже там не в гонимых мигрантов, которые живут где-то в маргинальных зонах, а в новую элиту. Они формируют свои собственные представления о том, как надо организовывать социальную жизнь. Да, они формируют свою собственную знать, они формируют свою собственную идеологию власти, в которой там связи с прежними теотиоаканскими моделями или какими-то еще, ну, не самые важные. А самые важные — своя собственная модель власти и своя собственная модель общества.